Наконец яйца дракона сжались, и он выпустил свой груз в Лену. Лена выдержала свой заслуженный заряд взрывом за взрывом яйца Дриана, врывающихся в нее. Он надавил на Лену и продолжал набивать ее, пока не кончил в нее и не заставил ее кричать. В тот момент, когда Адриан вырвался из Лены, Кара освободилась и забралась между ног Лены, чтобы съесть сперму Адриана из ее рывка. Девушка из стали показывала языком Лену и высасывала ее, глотая ее соки. Адриан занял позицию, чтобы снова заполнить Кару. Еще один раунд. Просто не могу насытиться. Внутренности Кары сжались вокруг Адриана, и еще одним толчком он полностью вошел в нее. Очень знакомое ощущение того, что его член вложен в внутренности Кары. Он наполнил ее и нежился в крепкой и влажной хватке Кары, пока она доила его. Сегодня была ночь, когда Джонатан Дэвис должен был прибыть в золотую возможность. Он вошел в клуб в 11 часов на пристани. Он выглядел неряшливо из тех людей, которых Лиза обычно выгнала бы из клуба по чистому принципу. Адриан сказал ей позволить ему остаться, потому что он медленно собирал информацию о нем и о людях, на которых он работал. Он сидел в углу, всего в нескольких ярдах от Дэвиса, в плаще. Никто не мог видеть Адриана, если он не хотел ее видеть. Несовершеннолетняя азиатская девушка проскользнула в бар и подошла к Дэвису. Она подошла ближе и что-то сунула в руку. «Да, детка, это такая хорошая штука. Не волнуйся насчет удостоверений личности, просто отправляйся в мой номер. Я для нее очень важен. Сколько тебе лет? Ну, это не имеет значения, потому что если я не знаю, что вам меньше 18, тогда я могу предположить, что вам больше 18. Дэвис уже был пьян как скунс, но открыл пузырек с прозрачной жидкостью и налил ее в свой напиток. Таинственная молодая женщина повернулась, закатила глаза, посмотрела на Адриана и улыбнулась. Она постучала по часам. Дракон начал действовать и подошел к Дэвису. Он сел в кресло перед Дэвисом, который ошеломленно поднял глаза. «Эй, ты выглядишь как Гарри Поттер», сказал Дэвис. «Я часто это понимаю». Адриан взял чемодан в руку и попытался открыть его. «Вы не откроете это без пароля, и я не скажу вам свой пароль». Адриан на секунду подумал, что такой умственный карлик, как Джонатан Дэвис, будет использовать в качестве своего пароля. После некоторого размышления Адриан сообразил. «Пароль. Пароль. Пароль». Открыл ящик, и появилось несколько документов. Адриан наклонился и улыбнулся, и Дэвис медленно начал понимать, в каких проблемах он оказался. Он попытался открыть рот, но из него не вышло ничего, кроме бульканья это. «Итак, у вас есть товар», — заметил Адриан. «Знаешь, если этот эликсир крови дракона сработает, ты сможешь стать вторым пришествием Мерлина со всем, что у тебя здесь есть. Между вами и мной это не сработает, но эти идиоты-скребы и слабые волшебники разносят это дерьмо и становятся зависимыми от него», — сказал Дэвис. «Гоблины дают мне вещи, я пересылаю им деньги. Большие парни наверху получают 10%, вы знаете все такое. Я делаю падение 15 го и 30 го числа каждого месяца, а затем они дают мне еще кое-что. Думаю, они направляют деньги в Китай, и, если вы спросите меня, становится по-настоящему уютно с этими монетами». Что ж, никто никогда не обвинял Джонатана Дэвиса в политкорректности. Тем не менее, магическое правительство коммунистического Китая было огромной проблемой, и гоблины работали с ними, как и предполагал Адриан. «Что это?» – спросил Адриан. «Эти числа, координаты высадки», – сказал Дэвис. «Можете ли вы поверить, что у этих китайцев есть лазейки в половине камина в Британии? Если бы они когда-нибудь овладели ханом, вы знаете, Маахан, он мог бы рассказать вам об этом. На самом деле, он с гоблинами на следующем этапе тот, который я собираюсь через 3 дня. Я не знаю, почему я говорю вам это, но вы кажетесь лучшим другом. Это потому, что эта женщина подсыпала Дэвису зелье, которое заставило Дэвиса поверить, что Адриан был его лучшим другом во всем мире. И, в конце концов, лучшие друзья не говорили секретов. Что ж, мистер Дэвис, вы собираетесь вернуться в гостиничный номер и немного полежать, сказал Адриан. Вот, пожалуйста, бесплатно. Это будет по адресу, где его ждал Ним. И Дэвис не задавал вопросов. И не беспокойтесь о вашей маленькой встрече с несовершеннолетней ловушкой, которую МГЦЦ отправил, чтобы заполучить в вас материал для шантажа, сказал Адриан. Я позабочусь о том, чтобы она получила все, что заслуживает. Ах, просто будь осторожен, чтобы спрятать тело и потом убрать, «Приятель», — сказал Дэвис, — «не могу в это поверить. Если вы не можете доверять коммунистам, то кому вы можете доверять?» «В самом деле», — сказал Адриан, — «ну, тогда пошли, приятель». Охранники двинулись, чтобы помочь Дэвису добраться до выхода, но не двигались с ним достаточно быстро. Адриан понятия не имел, где находился первоначальный шпион, которого послал МГЦЦ, но он знал, где была ее замаскированная замена. Перед тем, как Адриан уехал, он позвонил ей. «Чарли, я посылаю тебе информацию», — сказал Адриан. «Встретьтесь с Нимом, и она расскажет вам больше». «Хорошо, приятель, давай рок-н-ролл», — сказала судьба во время разговора. «Думаю, у тебя есть этот жуткий ублюдок Дэвис». «Получил, отправлю в министерство», — сказал Адриан. «Просто нужно, чтобы вы притворились им на публике в течение нескольких дней, а затем присутствовали на его встрече с гоблинами. Ним будет там, чтобы поддержать вас, и мы отключим цепочку поставок в центральном городе». «Хорошо, подойдет. Адриан Неаполитан, РФБ». Адриан поднялся наверх и вошел в комнату, где таинственная женщина, подсунувшая Дэвису его маленький коктейль, улыбнулась и медленно сняла маскировку, но оставила одежду школьницы, в которой была одета. Один розовый глаз и один карий глаз смотрели на лицо Адриана, и ее волосы, наполовину розовые и наполовину коричневые, рассыпались с обоих концов. Она сверкнула ему улыбкой. «Вы были очень убедительны, почти слишком убедительны». Молодая женщина протянула удостоверение личности, свидетельствовавшее о ее совершеннолетии. «Очень хорошо», — сказал Адриан, «при условии, что это тоже не подделка». Женщина сверкнула на Адриана одним из самых заметных надутых взглядов, и Адриан потянулся, чтобы притянуть ее к себе. «Не волнуйся, Беллатриса поручилась за тебя, и я уверен, что она рассказала тебе об условиях нашей оплаты». «Неаполитан, не так ли?» Неа улыбнулся и кивнул. Немой женщина наклонилась ближе к Адриану и медленным, но чувственным движением поцеловала его прямо в губы. Благодаря своей работе она точно знала, что ее ждет. Адриан обнял ее и углубил поцелуй, очень медленно укладывая Неа на кровать. Дракон задрал ее юбку, обнажив кремовые бедра и кружевные трусики под ними. Опытный колдун раздвинул ноги милой немой женщине. Она была невысокого роста, и сестры Адриана так называли ее забавной игрушкой для секса. Адриан наклонился к ней и начал есть ее киску. Неа закрыла глаза, когда искусный язык дракона ласкал ее киску. Это было все, о чем она когда-либо мечтала, и многое другое. Мощный язык полностью погрузился в ее женскую щель и пососал ее. Дракон целовал, лизал и сосал ее горячую и возбужденную коробочку, заставляя ее плакать по нему. Дракон прижался губами к горячей пизденье и пососал ее нижние губы, доводя ее до самого края с удовольствием. Улыбка появилась на лице Адриана, когда он поднялся. Неа появился, и девушка со вкусом мороженого поцеловала его в губы. Она целовала его все сильнее и сильнее, их языки танцевали вместе от удовольствия. Неа медленно спустил штаны и вытащил свой член с широкой улыбкой на ее лице. Неа обвела языком его член. Ее губы прижались к его члену, и он скользнул глубоко между ее губами. Ее глубокое, интенсивное сосание приводило Адриана все глубже и глубже в ее глотку. Он полностью наклонился и начал вбивать свой член ей в горло. «Соси его, соси мой член, это хорошо». Белла всегда находит хорошие таланты. Неа намеревался поклоняться человеку перед ним. Ее мягкие губы приблизились к его члену. Ее влажный рот снова и снова выскакивал на его шест, пока он не вздрогнул в глубине ее горла. Его умелые толчки поглотили еще немного, пока она почти не зажала его член. Еще пара насосов, и Неа остановился и посмотрел на свой член. Адриан усадил ее к себе на колени и снял с нее блузку, обнажив ее черный бюстгальтер, а затем выпустил ее круглые и веселые сиськи в поле своего зрения. Неа закрыл глаза от радости и удовольствия, когда сжал их. Он вошел в нее пальцами и провел членом между ее бедер. Неа качнулся назад и прижал ее горячую киску к своему массивному члену, чтобы довести ее до безумия. Член, который мог быть слишком большим для нее, вошел в ее тело. Неа набросился на нее, закусив губу. Адриан обхватил ее грудь и сжал ее соски, стремительно подгоняя Неа вверх и вниз. Она подпрыгивала на члене Адриана и от удовольствия становилась все более и более необузданной. Он толкнул ее вниз и вошел в ее тело, чтобы бить ее сильнее, чем когда-либо прежде. «Собираешься кончить?» Неа сжалась вокруг этого члена, входящего в нее. Она никогда не испытывала такого сильного волнения и сомневалась, что когда-нибудь снова почувствует это. Адриан подбрасывал ее вверх и вниз. Огромное мясное копье дракона врезалось в ее тело, заставляя пальцы ног снова и снова сгибаться, когда он снова подпрыгивал ее. Да, она собиралась кончить. Она собиралась кончить сильно и взрывно. Адриан прижал ее тугую киску к своему члену и покрыл ее кремом. Адриан поднял ее и положил Ниа на кровать. Адриан исследовал каждый дюйм ее прекрасного стройного тела. Он поцеловал ее, изгибы невысокой женщины были очень заметны. Адриан сжал ее задницу, и Ниа одарил его грязной улыбкой, которая говорила не больше, чем любое слово. Дракон приподнялся и погрузил свой член в голодную киску Ниа. Он умело двигался взад и вперед, чтобы вонзать и выходить из ее киски сзади. Его ногти впились в ее плоть и заставили ее плакать по нему. Адриан сжал ее ягодицы и грудь, в то время как он накачивал ее. Очередной раз Ниа сжался вокруг него, и ее киска сочилась вокруг его толстого стержня. Он отпрянул и снова пронзил ее. Его рука хлопнула ее по заднице, и он более агрессивно поехал на ней сзади. Адриан прижался к ее щекам и продолжал наполнять ее множеством толчков, пока ее киска не сжалась вокруг него. «Кончи для меня!» Снова не отцепился от дракона и пролил ее соки на его большой член. Его яйца ударились о нее. Не сделала все, что в ее силах, чтобы заставить его закончить. Она выставила свое тело на всеобщее обозрение, когда Адриан врезался в нее и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Адриан накачивал ее и продолжал наполнять ее киску толчком за толчком. Его большие толстые яйца ударились о ее бедра, когда он продолжал кататься на ней. Он крепко обнял ее и сосредоточился на ее сжимающейся киске, пока она не взорвалась для него. Не откинул волосы назад, и Адриан понял намек. Он снова надел на нее это и с силой трахнул ее плотное тело. Ее внутренние стенки прижались к его члену, когда он вошел в нее. Она пришла к нему очень тяжело. Адриан схватил Ниа за задницу для рычага и толкнул ее. Что касается Ниа, то он платил ей за ее услуги с процентами. Хотя для меня было честью быть обслуживаемым могущественным колдуном, который был всем, о чем говорила Беллатриса, и многим другим. Дракон вытащил Ниа, и она повернулась, чтобы слизывать сок с его члена. Адриан смотрел в ее экзотические глаза, пока трахал ее в лицо. Она давила на его мужское достоинство, когда он толкал ее в рот, хлопая внутрь и наружу, пока она не устроила беспорядок на его члене. «Пора прикончить тебя». Ниа упала на кровать, покорно раздвинув бедра. Адриан поигрывал с ее трахаемым телом до того момента, когда они встретились вместе. Дракон вошел в нее и продолжал протыкать ее киску. Ниа прижал к нему свои стены и вцепился в него. «Такой красивый маленький рукавчик. Я собираюсь оставить тебя». Сжатие киски Ниа продемонстрировало, насколько она покорилась дракону и его умелым рукам. Он двигался вверх и вниз и вбивал свой толстый член в ее тело. Она сжимала его и доила, чем глубже он входил в ее тело. Ниа обняла его и схватила за бицепс. Она призвала его похабной улыбкой вонзить свой орех глубоко в ее тело. О, Адриан решил принять ее предложение. Дракон проникал в ее тело и вонзался в нее снова и снова. Ее сжимающаяся киска сжала и отпустила его. Адриан скрутил ей соски, из-за чего она рассталась. Эти шары ударились о бледные бедра Ниа и оставили следы. Извращенный немой зажал свой член между ее стенками, и Адриан качнулся в нее. Его большой член растянул ее и превратил в зияющую, капающую грязь прямо перед тем, как его яйца сжались, и дракон врезался в нее. Его яйца сжались и выпустили как можно больше спермы в ее тело. Ниа взяла столько спермы, сколько могла, несмотря на то, что ее переполнили. Он ехал на ней все быстрее и быстрее, а яйца Адриана проникали в ее тело. Адриан сжал ее соски и довел ее до предела удовольствия. В тот момент, когда дракон вышел, он восхищался своей работой. Ниа потер ее опухший живот и облизнул губы, готовый подняться еще раз. Его член выглядел таким вкусным, когда эти соки стекали с его члена. Дверь открылась, и другой посетитель собирался войти в комнату. Адриан Неаполитан Астория Гринграсс. «Привет, Ниа». Астория Гринграсс расстегнула плащ, который был на ней, и улыбнулась, проскользнув в комнату. На ней было кружевное зеленое белье, которая демонстрировала ее раскачивающееся горячее тело. Дракон посадил Асторию себе на колени. «И привет, мастер!» Двое поцеловались. Астория показала, насколько она преданная ученицей дракона, проведя руками вверх и вниз по его телу. Ее поцелуи только усиливались с каждым толчком к нему. Астория целовала, облизывала и всасывала его. Нетерпеливый Неа поднялся сесть и затопил ее руки. Астория была в процессе целования и поклонения Адриану. Твердый укол короля драконов вошел в рот Астории. Неа сделал движение, имитируя засовывание члена ей в рот. Адриан улыбнулся и поймал взгляд Неа, прежде чем толкнуть Асторию горлом на свой член. С влажным хлопком он снова и снова стучал ей по губам. Астория задыхалась, стонала и давила на его член во время интенсивного горлового траха. Ее мокрый минет загнал Адриана в глубину ее рта. Неа, никогда не остававшийся в стороне от веселья, подошел, чтобы взять в руку яйца Адриана. Удовольствие распространилось в ее глазах, когда она взяла их в руки и поиграла. Она полностью наклонилась и долго их сосала. Она поклонялась своему новому хозяину вместе с Асторией. Астория решила оторваться от члена Адриана и подползти за Неа. Комбинация спермы Адриана и киски Неа соблазнила Асторию и подняла ее жажду на новый уровень. Неа пошевелил задницей перед лицом Астории, чтобы соблазнить ее еще немного. «Похоже, ты позволил себе это сделать. Как великодушно с твоей стороны». Адриан сорвал с Астории трусики и показал свой член в ее удобную киску. Астория втянула Адриана внутрь себя и охотно взяла в себя член своего хозяина. Адриан наклонился и убедился, что полностью направил Асторию в горячую щель Неа. Неа сжала пальцы на краю кровати и затаила дыхание от своего желания. Действия могли бы говорить громче слов, и если бы это было так, значит, Неа кричала изо всех сил. Она протянула руку сзади и пихнула Асторию лицом вниз, чтобы лизнуть и пососать ее. «Наслаждайся моей спермой, голодная шлюшка». Астория сожрала киску Неа, а затем Неа соскользнул в сторону. Он глубоко вонзил язык Астории в ее задницу сзади. Астория толкалась в нее сзади, и Неа раскачивался взад и вперед, позволяя постоянному риммингу Астории проникать в ее задницу. Дракон переполз через нее и раздвинул ягодицы Неа, пока он утаскивал Асторию. Адриан улыбнулся, и он понял, что сделал Неа. Неа посмотрел на него широко раскрытыми глазами. Улыбка на ее лице заставила его трахнуть ее в задницу. И дракон сделал это, ударив своим членом в задницу Неа. Адриан схватил Неа и трахнул ее по заднице, глядя ей в глаза. Неа не нужно было заставлять молчать, но это не помешало бы Астории сесть лицом вниз. Это позволило Астории вернуть прежнюю услугу и выпить сок. Адриан наблюдал восхитительный вид, как Астория трахает пальцами ее задницу. «Не волнуйся, ты следующий. Не могу дождаться, но дайте этой маленькой шлюхе с мороженым что-нибудь на память». Неа сжала свою задницу вокруг члена Адриана. Теперь это была его собственность, и он делал с ней все, что хотел. Если он пролил сперму ей в задницу, тем лучше. Неа знал, что ей придется потрудиться, но это было хорошо. Точно так же, как ей пришлось бы работать, чтобы капающая пизда Астории пролила соки ей на лицо. Астория качнулась взад и вперед и сделала все, что могла, чтобы заставить дракона уничтожить ее задницу. Глаза Адриана метались взад и вперед. Он сосредоточился на том, чтобы изменить очко Неа для его члена, и уделил Астории лишь самое незначительное внимание. Это заставило Асторию хотеть его еще больше. Она вошла своей киской на горячий язык Неа и скакала на ней все быстрее и быстрее. Когда придет время, Адриан закрыл глаза и сосредоточился на том, чтобы делать все, от чего не оструился, как гейзер. Она превратилась в фонтанчик, и Адриан заткнул пальцами ее киску. Он выехал из жопы пизды Неа, в то время как Астория ехала на своем языке. Соки размазали лицо Неа, и она неприятно лизнула тугую пизду Астории. Неа рухнул в кучу, охрененные обломки. Адриан скакал на ее заднице еще минуту, пока не сжалился над ней. В мгновение ока он перебрался через кровать и затащил Асторию себе на колени. Астория одарила его ухмылкой и продолжила приманку. «Сделай это, папа». Адриан пару десятков раз ударил Асторию по заднице. Она кричала и приходила с каждым шлепком. В тот момент, когда Адриан закончил шлепать ее, он втер ее сок в ее очко, а затем поднял ее. Дракон погрузил Асторию на свой член и заполнил ее очко своим хуем. Крик Астории, когда член Адриана погрузился в ее анус, разбудил Неа. Неа улыбнулся и встал. Она обхватила яйца Адриана и подарила Астории долгий и страстный поцелуй. Неа наклонился и поцеловал Асторию по всему телу, пока она не протянула руку между ног светловолосой ведьмы. Астория запрокинула голову, пока Неа занимался сладкой любовью с ее киской. Рот прижался к ней, целовал и всасывал. Астория раскачивалась взад и вперед и вонзила член Адриана себе в задницу. Каждый раз, когда Адриан покидал задницу Астории, Неа помогал ему вернуться в нее. Дракон глубоко врезался в очень знакомую территорию прекрасной задницы Астории, прежде чем телепортировался и воткнул свой член в менее исследованную, но все еще красивую задницу Ня. Двухцветные волосы Ня обрамляли ее лицо, вызывая очень сильное возбуждение. Адриан работал все глубже и глубже внутри нее, и Ня кричал ему. Дракон погрузился в ее глубины и заставил ее щеки задрожать. Тем быстрее он врезался в нее сверху. Он наклонился и растянул ее жопу, медленно доводя ее до безумия от удовольствия. Ня таял под его умелыми руками, когда он работал взад и вперед в ее заднице, чтобы втиснуться в нее. Следующая игра Адриана встретила Асторию и Ня лицом к лицу. Две озорные лисицы поцеловались. Адриан чередовал одного осла с другим. Его яйца накапливались, и их соперники только накалялись, чтобы увидеть, кто получит его сперму. Он оставит их разбитыми и в то же время желающими большего. Адриан въехал в Асторию, чтобы сделать несколько насосов, и въехал в Ня. Ня и Астория играли друг с другом, а Адриан играл с ними. Он чувствовал, как голод приближает его. Дракон переключился с одной узкой дыры на другую. И Ня, и Астория были в безумном желании получить то, что хотели. Адриан ускорил шаг и въехал в них. Он чувствовал край своего груза ближе к удару и решил, кому это нужно больше. Поздравляю. Ня уже приготовилась получить свою вторую порцию спермы. Адриан обогнал Ня и Асторию, прежде чем он ворвался в зад Ня сзади. Ня крепко обнял его и начал извлекать каждую последнюю каплю своей спермы в ее тело. Адриан крепче сжал ее задницу и довел до конца. Край был длинным и большим, когда он закончил кататься на заднице Ня. Приятное тепло доило его яйца и заставило Адриана отступить с улыбкой на лице. В мгновение ока Адриан отстранился, чтобы осмотреть свою работу. Астория и Ня легли на кровать лицом вниз, тяжело дыша и пуская слюни. Миссия была выполнена, причем с большим успехом. Из ануса не охлынула его сперма, проливая каплю за каплей. «Мы должны сделать это снова когда-нибудь», — сказала ошеломленная Астория. Ня горячо кивнул в молчаливом согласии. Глава 13. Беллатрикс плюс Астория плюс Ня. Ним плюс Клота. Грейфия, флешбэк. Грейфия, настоящее время. Риас плюс Грейфия. Риас плюс Грейфия плюс Лена. Риас плюс Эмма. Адриан Беллатриса Блэк Астория Гринграсс Неаполитянец, РВБ. Адриан плюс Нимфодоротонкс плюс Клота Чарли, легенды завтрашнего дня. Гарри Грейфия Люцифук, Хикс Чел ДХД, Флэшбэцк. Адриан Грейфия Люцифук, Хикс Чел ДХД, настоящее время. Адриан Риас Гримари, Хикс Чел ДХД, Грейфия. Адриан Риас Грейфия Лена Лютер, Супергерл. Адриан Риас Эмма Фрост, Люди Икс. Адриан Беллатрикс Блэк Астория Гринграсс Неаполитянец, РВБ. Опытный колдун оставил Ня и Асторию побежденными на кровати, а сперма вытекала из обеих дыр. Они были подавлены, но определенно не выброшены из игры с парой таких красивых малышек. Адриан приготовился к следующему шагу только для того, чтобы обратить внимание на соблазнительную черноволосую женщину, стоящую в дверном проеме. Не волнуйся, если те двое упали, потому что тетя Белла здесь, чтобы поиграть. Беллатриса медленно вошла в комнату, одетая в потрясающий кружевной черный корсет и высокие чулки до бедра. Опытная ведьма положила руку на член Адриана и перекачала его вверх и вниз. Он увеличился до своего полного размера в мгновение ока благодаря очень талантливой помощи Беллатрисы. Средняя сестра Блэк сдвинула трусики на бок и выставила дракону влажную киску. Адриан подвел ее и прижал пальцы к ее влажным складкам. Очень небрежно он нырнул в нее и потрогал ее, в то время как извращенная ведьма погладила его член внутрь и наружу. Она повернулась и прижалась киской Адриану в лицо. Адриан прижал к себе непослушную женщину и вошел в нее языком. Беллатриса отшатнулась и агрессивно застонала, когда язык Адриана танцевал нито ее. Она наклонилась и вдохнула удивительно большой член Адриана. Кусок мяса скользнул в заднюю часть горла Беллатрикс, и она ахнула, когда второй Адриан вонзил его в горло. Он наклонился и толкнул ее в горло. Беллатриса стонала и ахнула, чем глубже он вонзил свой член в ее ожидающий рот. Ее горло разинулось, чтобы полностью погрузиться в него во всю длину. Беллатрикс ахнула над его членом. Двое влюбленных установили очень устойчивую динамику. Беллатрикс сосала пульсирующий твердый посох Адриана, в то время как Адриан постоянно зарывался языком в ее коробку. Двое помчались, чтобы заставить другого кончить. Битва, в которой Адриан выиграл, когда Беллатрикс брызнула соком на его лицо. Адриан окунул его и проглотил сок Беллатрисы. Когда он въезжал в нее, Он делал ее нижние области красивыми и пухлыми. Его язык танцевал взад и вперед по ее телу, заставляя ее кончить для него. Она глубоко втянула Адриана в последний раунд поездки и попыталась заставить его сперму брызнуть ей в горло. Как она ни пыталась, Беллатрикс не могла заставить его кончить полностью ему в глотку. Адриан вспахал ей глотку и заставил ее слегка задохнуться, когда его член полностью вонзился ей в горло. Она сжала его член в своем горле и испустила еще один голодный вздох, прежде чем кончила еще раз. Астория и Ния забрались по обе стороны от Адриана, когда киска Беллатрисы покинула его лицо. Две развратные женщины лизали и целовали его. Ния прижал голову Адриана к ее груди, облизывая его ухо. И Астория лизала его полностью, пока не нашла киску Беллатрисы. Беллатрикс закрыла глаза. Когда Астория вошла в нее, она почувствовала, как все ее тело загорелось от удовольствия. Астория точно знала, какие извращенные кнопки нужно нажимать. Она погружалась в нее и выходила из нее и съедала ее. Ния улыбнулся и скопировал движение Астории, отдаваясь нежным удовольствием ее киски. Астория ахнула, когда умелый язык Ния полностью вошел в нее. Выскользнуть. Астория и Ния сделали это, но не раньше, чем перекатили Беллатрикс на спину. Эти двое прижали ее и сосали соски, чтобы довести ее до безумия. Дракон полностью поднялся, кончик его члена почти касался края влажной киски Беллатрисы. Беллатрикс сжала ноги вокруг Адриана и направила его толщину внутрь себя. В тот момент, когда он вошел в нее, она закричала от удовольствия. «Трахни ее распутную киску!» Ния забрался на лицо Беллатрикс. Беллатриса толкнула лицо и поглотила киску Ния, а Астория сделала то же самое с задницей девушки из мороженого. Ния быстро наступил на лицо Беллатрикс и был полностью съеден. Ния корчилась и терялась на лице Беллатрикс, с которого все капало. Астория застонала. Адриан врезался в Беллатрикс и заполнил ее киску. «Белла, ты, непослушная шлюшка, возвращайся за новым. Но жизнь стала для тебя намного проще, когда ты принял свое место в качестве моего личного члена». Дракон проникал все глубже и глубже в Беллатрикс. Беллатриса сжала его член, и он вонзил его глубже в нее. Дракон скрутил ей соски, и она очень хорошо отреагировала на его игру. Чем глубже и глубже Адриан вдавливался в нее, тем больше ее соки из ее киски взрывались на нем. Ния отодвинулся от лица Беллатриса и взял член Адриана ей в рот. Она посмотрела на Адриана с похотью в глазах. Адриан взял ее за затылок и ударил своим могучим мужским шестом ей в горло. Ния захлебнулся, когда все больше и больше длины Адриана прижалась к ее горлу. Адриан протиснулся внутрь и продолжал трахать рот Ния все дальше и дальше, пока он не вырвался из нее и не ударил ее по языку. Жопа Астория. Астория покорно раздвинула щеки и показала свою заднюю дырочку от хозяина. Адриан проник глубже в Асторию и пронзил ее задницу сзади. Астория вскрикнула от радости, когда Адриан заткнул ее заднюю дырочку своей длиной. Адриан вошел в нее глубже и крепко держал ее с множеством толчков, толкая его в нее. Он шлепал своими яйцами ей по заднице, чем глубже входил в ее анус. «Прекрасно», — сказал Адриан, — «я собираюсь поблагодарить вас за то, что вы пожертвовали своей идеальной, тугой задницей ради меня. Это такое удовольствие, чтобы въехать и разбить». Астория продолжала пускать слюни повсюду, когда Адриан врезался в нее. Непослушные пальцы не вошли в нее, заставив ее хлынуть. Проникновение на дуэли заставило Асторию перевернуться и заставить ее кончить очень тяжело для Адриана. Адриан вышел из Астории, и не представилась. Она сунула пальцы в мокрые пизды Беллатрисы и Астории и сделала их красивыми и влажными. Затем она указанными влажными пальцами раздвинула ягодицы. Ния сверкнул Адриану, пошли нахуй мне глаза. Как он мог сказать нет? Адриан глубоко вошел в задницу Ния и врезался в нее. Его длина пульсировала, когда он врезался в изящную задницу Ния, и он проникал все глубже и глубже в нее. Адриан прижался к ней и качнул ее. Глаза Ния расширились, и она потекла слюнями. Хорошая маленькая шлюшка. Ния был его шлюхой. Ее задница принадлежала ему. Адриан сжал правую грудь Ния и заставил ее сжаться вокруг него. Ее анус сгибался вокруг его шеста, чем глубже он погружался в нее. Адриан работал все быстрее и быстрее внутри нее, погружая в нее свой толстый член. «Давай, кончи для меня. Кончи только за этот член в твоей заднице. Ты будешь рад, что ты это сделал, верно?» «Как обычно». не опряжалась и позволила себе расслабиться для всех эмоций. Адриан надавил на нее и продолжал погружаться в нее. Он скакал на ее заднице все быстрее и быстрее сзади. Адриан ускорил шаг и врезался в нее. Дракон вырвался из нее и оставил ее пускать слюни. Он повернулся и увидел, что Беллатрикс превосходит Асторию и снова подталкивает ее к оргазму. Белла могла бы выйти из-под контроля, если бы она не управляла ею. Итак, Адриан поскользнулся и положил руку ей на задницу, чтобы управлять ею. Громкая пощечина означала, что здесь был Адриан. Адриан прижался кончиком своего члена к заднему отверстию Беллатриса и одним рывком вошел в нее. Он был готов бросить груз глубоко в задницу Беллатрикс, но только если узнает об этом. «Дергай меня за волосы, господин, трахни меня в задницу, как шлюха, которой, ты знаешь, я рожден, милорд». Адриан дернул Беллатрикс за волосы и трахнул ее в задницу. Беллатрикс закричала от удовольствия, Адриан проник в нее глубже. Его яйца несколько раз ударялись о нее, и он врезался в нее, доводя ее до полного слюнотечения. Адриан сжал ее сиськи и заставил ее кончить для него. «Вот оно, будьте готовы». Беллатрикс приготовилась к благословению дракона. Средняя черная сестра получила горячую порцию спермы в ее задницу. Дракон крепко держал ее и быстро ударил по заднице. Он заставлял ее покачиваться и трястись тем быстрее, чем быстрее он вливал свою сперму ей в задницу. «Уберись». Астория и Неа бросились в бой и вонзили языки в анус Беллатрикс, чтобы слезать с него крем. Их глаза потускнели от похоти, когда они ныряли в Беллатрикс и выходили из нее, наслаждались тем, что они делали с ее дыркой, и знали, что будет еще веселее, особенно с драконом, скрывающимся и готовым разбить обе эти возбужденные суки. Астория и Неа были без ума от него, без ума от своего хозяина. Адриан плюс Нимфодоротонкс плюс Клоте Чарли, легенды завтрашнего дня. Вау, какая ночь! Одна из тех вещей, которые нужно было увидеть здесь. Адриан присоединился к Чарли и Ниму в джакузи поздно ночью за окнами своего пентхауса. Два оборотня прижались к Адриану в наиболее часто используемых формах и начали ощупывать его обнаженное тело. Адриан кратко подумал о той ночи. Эта ночь стоила народу гоблинов и коммунистическому правительству магического Китая огромных денег. Несколько ключевых оперативников были задержаны, и еще несколько мест, где они действовали, попали в руки Адриана. Казалось очевидным, что они положили глаз на Готэм-Сити из-за того, что преступление в этом городе было прикрытием, и все, что нужно было сделать Адриану, это позвонить, потому что у него были источники в Готэм-Сити. «Хватит резюмировать, сегодня вечером мы все закончили», — сказал Ним. «Министр вами доволен. Что ж, у меня было много помощи, и это не было сделано без ее сотрудничества», — сказал Адриан. «Это требует празднования», — сказал Ним, когда она заползла к Адриану на колени. «И я думаю, мне следует сделать это, приняв знакомое лицо для нас обоих». Нимфодоротонкс приняла облик Сары Лэнс. Чарли только что послал ей улыбку. «О, Сара хочет поговорить с тобой за то, что ты использовал ее форму, чтобы трахнуться. Что она собирается сделать? Связать меня и отшлепать?» — насмешливо спросил Ним. «Вероятно, Сара Ним подползла. В настоящее время Сара уехала из-за очень долгой и важной для Адриана миссии. Она вернется, когда придет время, и Адриану казалось, что она бросится на него перед первым приветствием. Он обнял Сару Ним и притянул к ней ее обнаженное тело. У него было много практики, заставляющей Сару таять в лужу похоти. Чарли улыбнулась. Она не могла отказаться от возможности пощупать тело своего бывшего капитана без каких-либо последствий. Ну никаких разветвлений, которые скоро произойдут. Она поцеловала все тело Ним Сары и заставила ее вскрикнуть, в то время как руки Адриана были на всем ее теле. Он ощупал ее тело. «Давай, трахни мою киску, милая», — промурлыкала Ним Сара Адриану на ухо. Адриан обнял трансформированную красотку и прижал к себе ее горячую киску. Атлетическое, сексуальное тело прижалось к нему. Тело Сары было создано как для марафонского секса, так и для марафонских боев, что сделало ее чертовски горячей, и Ним отразил это в совершенстве. Он прижимался к ней все глубже и глубже, и Ним Сара крепче обняла его и сжала его член. «Ты просто не мог с собой поделать». Чарли очень робко ухмыльнулся трансформированной ведьме, но глубоко погрузился в ее задницу. Жар ее дыры только что смягчился, когда Чарли зарылась внутрь. Она входила и выходила, пока не заставила Ним Сару стонать и корчиться от удовольствия. Она не могла помочь и вылизывать эту засранку. Это было слишком мучительно для нее, чтобы отказаться от этого. Нимсара откинулась назад и позволила члену Адриана врезаться в ее горячее тело. Она ехала на нем все быстрее и быстрее, когда Адриан воткнул в нее свой толстый член. Ним крепче прижался к нему, и она посмотрела на Адриана чертовски глаза. Адриан притянул Нимсару к себе на руки, прижал ее к краю горячей ванны и врезался в нее. Нимсара завернула его, и он накачал ее. «Ты гребаный жеребец, протарань меня!» Нимсара простонала ему в ухо. Чарли встал, и Адриан повернулся, чтобы проглотить великолепную судьбу. Она ахнула, когда его язык заплясал взад и вперед по ее телу, придвигая ее все ближе и ближе к предельной точке. Нимсара наехала на него и ударила своей горячей киской о его член, чтобы она взорвалась на нем. «Позволь мне превратиться в кого-нибудь. Это хорошо». Чарли повернулся к очень знакомому лицу. Темные волосы до плеч, загорелая кожа, большая грудь, подтянутый живот, широкие бедра и длинные ноги, а волосы ее киски были аккуратно подстрижены. Адриан превратил Нимсару, чтобы она могла съесть Чарли в ее трансформированной форме. «Разве ты не можешь угадать, кто я?» «Вот подсказка. Мой муж, тот бесполезный придурок Зевс, с которым я остаюсь замужем из-за некоторого ошибочного обязательства быть образцом для женщины института брака. Несмотря на то, что я тайно жаждал большого толстого члена дракона, Гера или Чарли», ухмыльнулась, и Адриан закончил ездить на ними, прежде чем выскользнул из нее. Улыбка промелькнула на лице Нимсары после того, как он скакал на ней. «Покажи мне, что настоящий мужчина делает с такой женщиной, как я», сказал ему Чера. Лицо Геры превратилось в ухмылку. Адриан переполз через трансформированную богиню и сжал ее. Адриан прижался к ней и вонзил свой член все глубже и глубже в нее. Чарли сжался вокруг него, когда он придвинулся немного ближе к ее киске. Адриан прижался к ней и почувствовал, как Чарли обнимает его. Ее лицо исказилось в удивленной гримасе, когда он вошел в нее. «Вот и начало», сказал Адриан. «Позволь мне показать тебе». Адриан приподнял одну из ног Чары и поцеловал ее. Когда Адриан приступил к работе, требовалось много практики, чтобы сохранять форму. Чарли в основном это понимал, хотя она и ускользала. Не помогло и то, что она увидела распутное тело Сары, вставляющее в ее киску большой дилдо. Магия закачивала в нее это. Нимсара раскачивалась вверх и вниз, становилась все горячей и взволнованной. Она вонзила его в нее и погрузила в глубину. Жар только усилился вдвое и заставил похоть пульсировать по ее телу. Она чувствовала, как присутствие Адриана омывает ее. Адриан прижал Чару и начал жестко ее трахать. Он высоко поднял ее ноги и погрузил свой большой член в ее тело. Чара сжался вокруг него и доил его огромный жезл. Адриан проникал в нее все глубже и глубже. Он наклонился к ней и сжал ее соски, чтобы покрутить их. «Держу пари, твой муж не заставляет тебя делать это». И с этим пришла Чара. Она цеплялась за Адриана во время поездки, когда он все глубже погружался в нее. Ее глаза остекленели, когда он продолжал доставлять ей удовольствие своим пульсирующим жезлом, входящим в нее. «Не здесь», признал Чара, «ни в какой временной шкале, никогда». Она сжала член Адриана и позволила ему полностью проникнуть внутрь себя. Сара Ним забралась на лицо Чара и погрузилась в нее языком. Когда Адриан наклонился к ней и сжимал ее задницу, похоже, это уже традиция. Ну, Ним думал, что задница Сары чертовски хороша, чтобы не трахаться при каждой возможности. Она ждала, пока он закончит поездку на Чере. Он поехал на ней быстрее и вонзил в нее свой член. Он воздействовал на нее и разбивал свои яйца о ее бедра, чем быстрее он бил ее. Чера сжалась вокруг него и сжимала его член, чтобы доить его, тем быстрее он врезался в нее. Обе женщины пришли сразу. Оба этих похотливых оборотня таяли, как масло в руках дракона. Адриан врезался в Чару и ехал все быстрее и быстрее. Ее внутренности обхватили Адриана и сжимали его, пока она не высохла. Чара упала, пуская слюни. Она действительно надеялась, что Гера наблюдает. Пытался притвориться, что она обиделась, но наедине мастурбировала, как та завистливая сука, которой она была. «Это принадлежит тебе». Нимсара растерзала твердый член своего очка Адриана. Адриан притянул к себе Нимсару и направил свой член в ее тугое очко сзади. Глаза Нимсары распахнулись, когда он вошел в нее немного глубже, заставляя ее тугое отверстие сжимать его, когда он вошел в нее сзади. «Трахни меня», простонала Нимсара. Чарли превратился в ее самую любимую форму. Лицо и тело Амаид живи. бывшая Виксин, бабушка нынешней Виксины, бывший участник Лигинс. И у Адриана было прошлое, благодаря тому, что он тратил время на Амаю и ее внучку Мари. Однако они уходили от сюжета. С улыбкой Чарли вцепился в рывок ним Сары, как она всегда хотела. Она смаковала вкус и стонала, облизывая и съедая его. Она слышала, как вокруг нее хлопают яйца Адриана. Адриан наклонился и заставил этих двух прекрасных дам кончить. Теперь настала очередь Адриана. Он погрузил яйца глубоко в задницу ним Сары и скакал на ней, пока его яйца не сжались, и он выстрелил в нее взрыв за взрывом спермы. Его сливочная нагрузка вошла внутрь ее задницы. Волосы ним Сары вспыхнули разными цветами и выросли до идеальной длины для Адриана, чтобы закончить трахать ее своим грузом. «Ты поскользнулся». Ним Сара упала вперед, задница в воздухе. И Чарли переключил свое внимание с киски изменчивой ведьмы на ее тугое очко, чтобы сожрать из него сперму. Адриан указал двум непослушным оборотням на кровать и вошел в комнату, чтобы увидеть пышную седовласую женщину с красными глазами, одетую в странный костюм горничной. Юбка взорвалась, обнажив кружевные черные трусики, которые она носила. У Адриана не было возможности одеться, и даже если он это сделает, это не займет много времени. Грейфия. Грейфия Люцифук сверкнула улыбкой и расстегнула перед униформой своей горничной, чтобы показать Адриану, что под ним нет штанги. Риас немного задержится с твоей встречей. Она послала меня помочь тебе со всем, что тебе нужно. Ты всегда хорошо ей заменяешь, сказал Адриан. Грейфия пересекла комнату и упала Адриану на колени. Она поцеловала его губы и подошла ближе к мочке уха, тяжело дыша, когда коснулась языком мочки его уха. «Так же, как ты хорошо меня заполняешь, как всегда», — подумал Адриан. Он вспомнил, как впервые встретил Грейфию много лет назад, и он произвел на нее впечатление, как и она произвела на него впечатление. Гарри Грейфия Люцифук, Хикс Чайлд XD, Флэшбэк. Риа сбросила его в очень изысканно выглядящий дом. Инкуб внутри Гарри все еще был голоден. У него не было такого большого опыта в попытках контролировать эти побуждения, похороненные глубоко внутри него. Честно говоря, не было необходимости контролировать, когда на нее бросалась армия желающих женщин. Однако Гарри был вынужден ждать, пока Риас вернется, чтобы встретиться с ним, чтобы они могли возобновить свои старые дела. Он был немного взволнован из-за ее неуместности и постучал ногой. Гарри думал, что можно набраться терпения, но это уже расстраивало, и он не мог связаться с Норой. Ну, это был беспорядок. Он найдет выход. Дверь открылась, и в комнату вошла потрясающая женщина с серебристыми волосами, одетая в форму горничной. Каждая из ее обильных форм перетекала в эту униформу и ловила взгляд Гарри. Она наклонилась, чтобы поправить кое-что на полке, и ее юбка задралась, чтобы показать Гарри чулки, подвязку и трусики. Одна мысль пришла в голову Гарри. Пиздец. Риас держала его в ловушке в комнате в течение нескольких часов, и теперь инкубу нужно было кормить. И эта распутная горничная просто предложилась ему. «Вы, должно быть, мистер Эванс Поттер. Я Грейфия, и если вам что-нибудь понадобится, что-нибудь вообще, то я буду рад служить вам до возвращения леди Гримори». Все, что Гарри нужно было услышать от нее. Он вскочил и схватил Грейфию за талию. Она вскочила, но не выглядела слишком удивленной. Гарри напал на нее поцелуем, со всей жестокостью голодающего человека, полностью готового поесть. Он залез внутрь и нащупал задницу Грейфи. «Твои трусики промокли», — сказал Гарри. «Тебе не нравится, что тебя нащупывают мужчины, которых ты только что встретил? Только действительно могущественные маги, у которых хватит смелости попробовать что-то в течение нескольких минут», — выдохнула Грейфия ему в ухо. «И ты сильный, мощный и совершенный. Ты мне нужен твой член в моем теле». Гарри разорвал майку Грейфии и выпустил ее груди в дикую природу. Он наклонился к ней ближе и погладил ее сиськи. Грейфия пристально посмотрела на Гарри и агрессивно застонала, когда он прикоснулся к ней. Его руки опустились между ее ног, и он небрежно пробирался между ее бедер, чтобы она кричала ему. Гарри втянулся в нее и заставил Грейфию извиваться. «Наклонись над этой полкой, расставь ноги». Гарри спустил попку Грейфии вниз, а затем стянул ее трусики в сторону. Он не мог вытащить свой член достаточно быстро, чтобы протолкнуть его внутрь нее. Гарри толкнулся в нее и наполнил Грейфию сзади. Его руки скользнули по ней, и он хлопнул возбужденную горничную сзади. Грейфия закричала от похоти, когда Гарри протолкнул свой член все глубже и глубже в ее голодную киску. Ты хотела этого, шлюшка, ну, ты понял. Гарри вонзил в нее свой толстый член все глубже и глубже. Грифия закрыла глаза. Осознание того, что Риас служила ей любовницей для этого могущественного колдуна-инкуба. И она была этому очень рада. Гарри работал все глубже и глубже. «Разделите меня пополам, большой член», — сказала Грифия. «Закопай в меня свой член. Ни у одного мужчины не может быть ничего, что могло бы заставить меня чувствовать себя так хорошо». Гарри взял в руку доильники Грифии и очень сильно сжал их. Он был чрезвычайно агрессивен, и ей это понравилось. Она отделалась от человека, который знал, чего она хотела. Несмотря на тушение маски быть чопорными и строги, что исчез, когда она вошла в спальню. Гарри толкнулся в нее и бил мокрую пизду Грифии, пока она не схватила и не отпустила его. Гарри убрал ее волосы и зашипел ей на ухо. «Кончи для меня, сейчас», — Грифия сделала, как просил Гарри, и отцепилась от его члена, когда он вонзил его в нее. Гарри толкнул Грифию и поехал на ней сзади. Его длина врезалась в ее тело, и он растянул Грифию, пока она не начала агрессивно и сильно доить его. «Кончи для меня», — снова. Шлюховатая горничная превратилась в маленького питомца. Гарри прижался к ее телу и сжал грудь, сводя ее с ума. Он вонзил свой член в ее тело и заставил ее вскрикнуть. Гарри намеревался разрушить ее до невероятного. Риас хотела, чтобы это произошло. Этот извращенный дьявол хотел, чтобы Гарри насиловал Грифию до тех пор, пока она не превратилась в развалин, истекающий слюной. Что ж, дракон был более чем счастлив исполнить величайшие желания Риас и продолжать бить Грифию, пока ее стены не сложились против нее. Да, ах, да, Грифия застонала, когда он вошел в нее. Кучка волос дала Гарри больше рычагов воздействия и более глубокого удара. Он втиснул свой член в задницу Грифии и продолжал кататься на ней. Ее внутренности сжались вокруг него, когда он ударил Грифию сзади. Он втиснулся в нее. «Итак, она предупредила вас, или она просто отправила вас в эту комнату, прекрасно зная, что я буду использовать вас в качестве своего личного рукава для члена?» У Грифии не было ответа, кроме радостных стонов. И, честно говоря, Гарри не ожидал, что она его отдаст. Он просто все быстрее и быстрее прижимался к ее телу. Гарри сжал ее упругие ягодицы и отшлепал еще пару раз, чтобы глубоко проникнуть в нее. Он засунул мокрый палец в ее очко. «Анальная шлюха тоже? Ну, это становится все лучше и лучше». Гарри подготовил ее очко к вставке. Эти толстые, сочные щеки было бы так весело схватить, когда он накачал свой член ей в задницу. И Грифия, стонающая вместе с ним, показала, что она хочет его. Она хотела, чтобы могущественный колдун вонзил свой член ей в задницу. «Пожалуйста, трахни меня в задницу, я умираю». «Ну, мы не можем допустить, чтобы ты умер, особенно до того, как тебя сломают». Гарри показал, что его укротитель киски также был анальным укротителем. Он врезался в анальную полость Грифии и накачал ее. Дракон умело вложил в нее свое мужество и вошел в нее. Его пальцы сжимали и отпускали ее, чем глубже он погружал свою толщину в ее тело. Гарри отстранился и вонзил свой член глубоко в задницу Грифии. Он оставил отпечатки ладоней на ее щеках и сильно отшлепал их. Грифия думала, что сорвала джекпот. Она действительно надеялась, что Риас даст ей возможность быть восхищенной этим большим членом Альфа перед ней. Он прижал ее и продолжал набивать ей задницу. У нее никогда раньше не было такого сильного оргазма. Гарри продолжал вонзать свой толстый член в ее очко и работать с ней. Он продвигался к ней все ниже и ниже, пока не заставил ее потерять это. «Кончи, потеряй». Гарри взял ее киску и напомнил ей, кому она принадлежит. И Грифия это приняла. Она приняла своего нового хозяина. Этот инкуб заставил пускающих слюни женщин драться насмерть, чтобы заполучить его. Он атаковал все центры удовольствия в ее разуме и пробудил в ней похоть. Гарри прижался к ней и несколько раз наполнял ее задницу, входя в нее, а затем полностью вырываясь из нее. «Еще раз, а потом моя очередь». Гарри вдохнул ей на ухо, и он почувствовал, как напрягается Грифия. Его яйца были впечатляюще тяжелыми, и они продолжали бить Грифию по заднице сзади. Он отшлепал ее тугую задницу и вошел в нее. Его яйца сжались, и он почувствовал приближение оргазма. Он был почти там, почти готов выстрелить ей в задницу. Дракон пронзил ее сзади и с еще одним рычанием всадил свои яйца в ее тугую задницу. Он наполнил ее, проливая нагрузку за липкой нагрузкой на ее задницу. Гарри сжал ее сиськи и продолжал кататься на ней, пока не кончил в нее. Мне придется поблагодарить Риас за то, что она заставила меня насладиться твоим приездом. И моя распутная маленькая горничная, я думаю, тебе нужно навести порядок». Грифия упала и слезала мокрую грязь с пола, задница в воздухе. А затем она повернулась к твердому члену Гарри, чтобы его слезать. Ее глаза вспыхнули страстью, когда она достигла дна его мужественности и погрузилась в нее. Хорошая шлюха. Адриан Грифия Люцифук, Хиксчел ДХД. Настоящее время. Я всегда твоя идеальная шлюха. Грифи нравилось вставлять в нее член Адриана, даже больше сегодня, чем во время той первой встречи. Адриан обнял Грифию и прижал ее к себе. Ее внутренности прижались к нему и вошли в ее тело. Умелые руки дракона двигались взад и вперед, пока он не начал раскачивать Грифию вверх и вниз на своем члене, чтобы вонзить себя глубже в нее. Грифия доила его внутренностями. Ее верх разорвался и обнажил грудь. Адриан наклонился и пососал ее небесные сиськи. Они были такими же восхитительными, как и раньше, и он не мог помочь, полностью погрузившись в воду, чтобы насладиться этими подпрыгивающими молочными кувшинами. Грифия положила руку Адриану на спину и направила его рот на нее. Он чередовал сосание ее правой груди, а затем ее левой груди. Дракон развернул Грифию и, как всегда, нацелился на ее задницу. Она выглядела как великолепный кусок говядины с поднятым телом в форме. Адриан провел рукой между ее ног и по щекам. Он протянул руку и погладил ее грудь одной рукой, а другой наклонил ее голову. Он поцеловал ее шею и с улыбкой лизнул ухо. Решение, решение. Адриан положил лежащее тело Грифии на кровать и поцеловал ее. Он наклонился к ней и приставал к ее телу. Его умелые пальцы ощупали и сжали внутреннюю поверхность ее бедер. Он наклонился к ней, и еще несколько поцелуев коснулись ее уха во всех нужных точках. Он целовал и лизал ее и заставлял ее плакать от удовольствия, когда он подходил к ней все ближе и ближе. Дракон решил пока заняться киской Грифии. Он скользнул в нее, вонзив в нее свой мясистый член. Грифия наклонилась, и Адриан оттащил ее назад. «Нет, нет, мой питомец, я хочу слышать твои крики, когда трахаю тебя». Грифия выпустила это. Дракон толкнулся в нее и качнул. Чем глубже он вдавался в нее, тем больше ее киска сжималась на нем. Адриан отстранил Грифию и врезался в нее. Он наклонился к ней и продолжал целовать и облизывать мочку ее уха. «Кончи для меня». Еще один оргазм, и Грифия втиснула в себя всю длину Адриана. Как бы ей не нравился Адриан, работающий над ее киской, она хотела, чтобы он был в одной дыре. Она нуждалась и жаждала дракона, чтобы он вошел в ее анус. Его рука хлопнула ее по заднице. Терпение, это произойдет. Адриан знал, как она этого хотела. Он тоже этого хотел, но ему нужно было наращивать. Он проникал все глубже и глубже в ее киску, а затем вытащил ее. Когда член Адриана был смазан соками киски Грифии, он перевернул ее и просунул свой член между ее груди. Он вытащил головку своего члена из-под ее груди и продолжал хлопать им по ее языку. Грифия задыхалась и стонала, чем быстрее он протискивался между ее груди. Глаза Грифии расширились, когда Адриан крепко схватил ее за грудь и врезался в нее, чтобы свести с ума. Грифия была потрясена. Его большой мясистый член врезался в нее и заставил Грифию издать несколько криков удовольствия. Адриан накачал ее и раскачивал ее сиськи, чтобы врезаться в нее глубже. Она вцепилась в него и доила его член. Быстрее дракон наседлал ее грудь. Он толкнул свой член в нее. Грифия обвила его сиськами и довольно агрессивно доила. Его пальцы танцевали вверх и вниз на ней и очень небрежно тянули ее соски. Он вошел в нее и оседлал ее. Его член полностью врезался ей в грудь. Адриан толкнулся в нее и заставил ее вскрикнуть от удовольствия, когда он продолжал кататься на ее груди. Они прижали его к себе и доили. Не сейчас. Адриан вытащил свой член из декольте Грифии и ударил ее по лицу. Она посмотрела на него, полностью истекая желанием. Адриан отстранился и прижал кончик своего члена к ее теплому отверстию. Ее анус умолял его. Как и в первый раз, когда Адриан трахнул ее, он не мог сопротивляться. Он не смог удержаться от того, чтобы взять свой член и полностью погрузить его в ее задницу. Анус Грифии полностью открылся, и Адриан дюйм за дюймом продвигал свой массивный член в ее горячее отверстие, прежде чем набить ее сверху. Грифия полностью потеряла его. Ее глаза остановились на нем, когда могучий член Адриана проник глубже в нее сверху. Адриан приближался к ней все ближе и ближе, пока не оказался в ее заднице. Адриан прижал к себе трахающееся тело Грифии, вонзив свой член в ее очень голодный анус. Дракон научился контролировать свои побуждения, но это сделало его еще более опасным, чем раньше. Он проникал все глубже и глубже в ее задницу и работал с ней быстрее. Его яйца быстро ударялись по ее анусу сзади, тем быстрее она врезалась в нее. Адриан прижался к ней и вонзил свой член глубоко внутрь ее тела, чтобы продолжать таранить ее идеальную задницу. Кончить. Грифия повиновалась своему хозяину и цеплялась за него. Ее задница доила его, очень небрежно. Адриан толкнулся в нее и покачал ее задницей несколькими сильными толчками. Он шлепнул ее яйцами и ощупал ее сиськи. Он знал все подходящие места, чтобы довести ее до предела. Он так глубоко вонзился в ее задницу, что ее щеки крепко обхватили его. Гарри работал с ней все быстрее и быстрее, упираясь рукой в ее волосы сзади и убирая их назад. Он наседлал ее задницу и заставил ее плакать по нему. «Так легко заставить тебя кончить». Адриан вошел в плотный анальный проход Грейфи. Это сжимало его, когда он качался в нее. Дракон толкнулся в Грейфию и заставил ее снова кончить для него. Он намеревался использовать ее задницу как свалку спермы, и она позволит ему. О, она бы так позволила ему использовать ее задницу как слив спермы. Дракон врезался в голодную задницу Грейфи сзади и еще одним толчком ворвался в нее сзади. Дракон прижался к Грейфи и поехал на ней сзади. Он плеснул свою ношу в ее очко сзади. Он не переставал кончать в течение нескольких минут. По крайней мере, до тех пор, пока она не перестанет кончать для него и не кончит несколько раз. Адриан использовал ее задницу как свалку спермы. Он крепко обнял ее и приставал к ее телу, всасывая свои яйца в ее тело сзади. «Ты моя свалка спермы», – прошипел Адриан ей на ухо. Она действительно была такой. Адриан ускорил темп и высыпал ей в задницу все до последней капли семени. Ее анальный проход сжался и закончил втягивать его яйца в нее. Адриан сжал ее щеки и грудь, доводя ее до предела. «Да, я твоя сперма». Адриан полностью вытащил Грейфию и опустил свой член в ее открытый рот. Она всасывала член, который был в ее заднице, с распутным выражением лица. Адриан продолжал вводить свой член снова и снова в ее рот, чтобы шлепнуть его яйца ей по лицу. Адриан Риас Гримари, Хикс Чел ДХД, Грайфия. Модно и как всегда модно поздно. Риас медленно вошла в комнату и сбросила атласный красный халат, который была на ней. На Риас было кружевное нижнее белье, которое привлекло внимание и Адриана, и Грейфи. Она наклонилась и положила руку на хорошо выебанную задницу Грейфи. «Как всегда, хорошая работа», — сказала ей Риас. «Вы заслуживаете награды. Разве это не награда за член дракона?» «Ну да, было», — размышлял Риас. «Кстати о наградах. Одна из них была уложена между ягодиц Грейфи. Из него сочилась сперма, и Риас наклонилась, чтобы слезать с нее сперму. Для горничной она устроила ужасный беспорядок, хотя дракон действительно помог ей. «Боюсь, мне придется наказать тебя за опоздание». Риас позволила использовать себя так, как пожелает дракон. Он втянул ее в себя и взял под контроль ее тело, очень небрежно работая руками по ней. Он стянул с нее трусики и показал миру голую задницу Риас. Женщина Гримари высунула свою задницу, и громкий треск стал сигналом первого из нескольких шлепков по ней. Адриан попеременно шлепал Риас по заднице и растирал свой член на ее мокрую щель. Он опустил ее голову между ног Грейфи, и она попеременно вылизывала свою киску и задницу. Громкое чавканье продолжало нарастать, и Адриан полностью овладел ею. «Если ты хочешь, чтобы мой член был внутри тебя, тебе придется просить об этом». Риас закрыла глаза и хотела посмотреть, как далеко он зайдет, чтобы заставить ее умолять. Для них обоих это была игра, и игру, в которой она намеревалась выиграть. Гарри прижался к ней и прижался к ней своим телом. Он очень небрежно прижался к ней, а затем толкнул ее. Грифия слышала, как ослабевает Риас и ее решимость. Она решила перебраться через кровать. Гарри направил лицо Риас вперед между ее груди. Риас сперва уткнулась головой между идеальной грудью Грейфи и очень сильно сосала. О, как хорошо было прижаться к ней грудью. Адриан провел своим членом вверх и вниз в щель Риас. Она пыталась втянуть его в себя, умоляя меня. «Пожалуйста, господин, извиняюсь за опоздание. Я не хотел бы ничего лучше, если бы ты был на этой кровати и засунул свой мощный член в мою киску». Адриан перевернул Риас и сделал именно это. Он втиснул свой толстый стержень в ее очень возбужденную и голодную киску. Риас обвила его ногами и втянула Адриана внутрь себя. Он отпрянул и толкнул ее. Риас отшатнулась и втягивала в себя все больше и больше длины Адриана. «Ты опоздал в какой-то мере. Например, я должен тебя наказать. И нам обоим это нравится. Не так ли, мой маленький шлюховатый дьявол?» Риас снова вскрикнула и отчаянно кивнула. Дракон умело работал над ее молочными кувшинами и толкался в нее. Адриан погрузился в нее и накачал свой толстый член внутрь ее тела. «Давай, Грейфия, ты знаешь, что хочешь». Грейфия сделала это и раздвинула ноги. Она прижала свою горячую киску к открытому рту Ри, и Риас полностью погрузилась в нее. Она вылизала и сосала соки своей киски. Риас запрокинула голову и ехала на ней с неистовым желанием, заливавшим ее глаза. Этот язык проник в нее еще глубже и заставил Грейфию выйти из-под контроля. Значит, она хотела повеселиться? Ну что, Риас повеселится. Этот влажный персик подготовлен к лизанию и сосанию. Адриан прижал ее и снова набивал Риас своим членом. Он потер ей ступни и послал по ее телу горячую дрожь. Риас соскользнула на него и вонзила его толщу в свое тело. Ее киска сомкнулась вокруг Адриана и доила его парой сильных толчков вокруг него. Он разбил ее тело и заставил ее дрожать и кончить вокруг него. Еще нет. Адриан полностью вытащил машину, и Грейфия откатилась назад. Двое объединились, чтобы обвить руками тело Риас, поцеловать и высосать сок Грейфии с ее лица. Риас запрокинула голову и приятно вздохнула, когда они вдвоем полностью облизнули ее лицо. Их руки обхватили ее тело, и Адриан очень небрежно ввел в нее пальцы, чтобы накачать ее. «Возьми ее задницу. Я хочу это увидеть», — умоляла его Грейфия. «Пожалуйста, господин, разбей эту распутную задницу своим большим членом». Что ж, Адриан не собирался отказываться от такой соблазнительной просьбы. Он выровнял кончик своего члена у ее входа и очень небрежно вошел в нее. Дюйм за дюймом его чудовищный член врезался в ее тугую задницу сзади. Адриан схватил ее и вошел в нее всем телом, чтобы воткнуть в нее свой мясистый член. Его яйца ударились о задницу Грейфи, когда он ехал на ней сзади. Он надавил и вошел в нее сзади. «Тебе это нравится?» «Да», Грейфия сделала, и она с радостью сосала его большие толстые яйца, когда они неоднократно били Риас по заднице. Глаза Риас вспыхнули от бесконечного удовольствия, которое просто ударяло ее снова и снова. Дракон вошел в ее анус сверху и очень сильно вонзился в нее. Она снова вскрикнула, и Грейфия уткнулась лицом в рывку Риас. «В следующий раз я свяжу тебя и трахну каждую женщину, которую ты знаешь, 10 раз, прежде чем ты даже почувствуешь вкус моего члена. Это ясно?» «О, он сказал это несколько раз, но однажды Риас знала, что он собирается отреагировать на эти угрозы. И она как бы хотела, чтобы это произошло, потому что сексуальная пытка будет великолепной. Черт, она подумала, что причина, по которой Адриан мог этого не делать, заключалась в том, что ей это очень понравилось. С другой стороны, ты получишь это, так что мне придется подумать о чем-то, что по-настоящему расстроит тебя в следующий раз. Или, может быть, передать это коллективу для предложений. Есть женщины, которых я знаю, которые действительно могли бы быть нечестивой». Ириас поверила ему. Она считала, что он найдет что-нибудь довольно хитрое, чтобы по-настоящему ее помучить. Или одна из наиболее креативных и садистских дам. Адриан прижался к ней и продолжал целовать. Он создал волшебный фалоимитатор точной формы своего члена и воткнул его в Грейфию.